род. Символизирует восприятие новых идей, мыслей. Понаблюдайте за маленьким ребенком. С чего он начинает познание окружающего мира? Он пробует Вселенную на вкус. Проблемы со ртом отражают неспособность к восприятию новых идей и мыслей. Ранки на губах и в полости рта. Стоматит, герпес. Заболевание полости рта свидетельствует, что вы предвзято относитесь к кому-то. У вас в подсознании скрыты ядовитые, язвительные слова, обвинения, и ваши губы сдерживают их. Или в подсознании накопились горькие гневные мысли, которые остаются невысказанными. Сидит болезнь в теле и ждет, когда тебя злость разберет, или когда тоска душу гложет, она опять появиться может. И ждет не дождется, когда тебя горе сломает. Вот тогда она наружу выползает. Запах изо рта. Ваши грязные мысли и чувства, ваше прошлое настолько устарели, что уже завонялись. Пора внести что-то новое и свежее в свою жизнь. Ко мне на прием пришел молодой парень. Он держал около рта платочек. «Доктор, год назад у меня появился неприятный запах изо рта. Не знаю, с чем это связано. Может быть, от воспаления в носоглотке? Но врачи меня обследовали и ничего не находят. А я чувствую, что там что-то не так». Из общения с подсознанием выяснилось, что причиной проблемы послужила одна неприятная ситуация, которая произошла как раз год назад. Вот уже в течение года парень вынашивает в себе гнев и желание отомстить.